Она быстро овладела собой. Вадуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне. То как будто радовался ей, то сокрушался. И Наташка рассудительно говорила: «Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то». Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении. Смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнее самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на нарах, заросших сергибусом, бегал третяк же ребенок. Мальчишка, встав на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину. А жеребенок не давался. Бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи, с прямо вытянутыми ногами, с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко грустными глазами, исхудевший до того, что нечего в гроб положить, без шапки, в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, вспомнилось, как года три тому назад добрейший, беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха и с хохотом кричавшей: «Нет, дед, не колянься, видно уж придется подгузники скидывать, не минуешь». А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб и усадьбу, сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен, желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам, чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно. Все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда впервые после двухлетнего пребывания в избе вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном. И робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей. По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавшийся в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих ярких подоконниках. Казалось, все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойник. Во всем, и особенно в запахе цветов, чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся, самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы, многие старики и старухи, кончавшие от дряхлости головами и порой тупо выглядывавшие с порогов людских, на мир Божий навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устинова. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу,